Глава 12. Быстро вернуться в управление у Гурова не получилось. Обратный путь его пролегал мимо бывшего завода, на территории которого находилась фирма «Север-Плюс». Стоя на светофоре, сыщик заметил знакомую фигурку. Документовед Роза. Он машинально посмотрел на часы. Ох, а время-то уже обеденное. Наверняка девушка трапезничать побежала или по каким-то своим делам. Когда включился зеленый свет, сыщик, вместо того, чтобы ехать прямо, свернул направо, стараясь не терять Розу из вида. Последняя заскочила в какой-то магазинчик. Лев Иванович припарковал машину и стал дожидаться девушку. Когда она показалась на улице, он тут же вышел. «Роза!» — позвал он ее. Секретарь-документовед не сразу увидела Гурова, но, увидев, узнала и улыбнулась. «Здравствуйте!» — весело сказала она. «А я вас помню. Вы, кажется, из полиции». — Верно, Роза. Я сожалею, что затрагиваю ваше обеденное время, но не могли бы вы уделить мне несколько минут? — Конечно, — с готовностью согласилась девушка. — Идемте на лавочку, минут 40 у нас есть. — Обещаю, что не задержу, чтобы начальница на вас не ругалась. — Ах, — Роза беспечно махнула рукой. — Она сегодня сама подзадержится, но мне надо быть на телефоне. — Как скажете. Они прошли в расположенный рядом небольшой скверик и присели на широкую скамейку. «Роза, я хотел бы расспросить вас как раз о вашей начальнице, Ольге Викторовне. Чтобы не было недопонимания, я сразу поясню. Мы ведем расследование, и, возможно, ваша начальница может быть косвенно причастна к одной не очень хорошей истории. Поэтому я бы хотел, чтобы вы рассказали мне о ней все, что сможете. Напомните, пожалуйста, как вас зовут?» «Лев Иванович». «Лев Иванович, если честно, меня ваша просьба не удивила. Что конкретно вы хотите узнать?» «Скажите, не водилось ли за Ольгой Викторовной ничего подозрительного? Может быть, какие-нибудь странные встречи или дела?» «Знаете», — девушка прикусила губу и покачала головой, — «про это сложно сказать. У Ольги Викторовны постоянно бывают и встречи, и посетители незнакомые не с завода. У нас предприятие ведь много с кем контачит по роду деятельности. Но подозрительного. Как-то приходил один мужчина, не очень приятный. Такой плотный, очень коротко стриженный. Разговаривал очень грубым голосом и слегка развязно. Ольга Викторовна мне потом сказала, что это какой-то деловой партнер генерального, хотя внешность у него как у типичного бандита». «Кирпич», — понял сыщик. Он задал Розе еще несколько вопросов о работе, плавно переводя их на личную жизнь Мещеряковой. «Роза, ваша начальница замужем?» «Она не говорила, но я так думаю, что нет, хотя мужчина у нее есть». «Вы так уверены?» «Лев Иванович, это видно. После встреч с ним она всегда делается чуточку добрее, что ли, или мягче». «И вы даже не знаете, кто он?» «Не знаю. Моя начальница свою личную жизнь не афиширует. Мы вот с девчонками на работе можем и посплетничать, и поболтать, и посекретничать, а Ольга Викторовна не из таких. На работе у нее точно подруг нет, но, как мне кажется, и семьи у нее нет. Ну, кроме этого мужчины, с которым она периодически встречается». «А Григорий?» «Ну, я вам про него говорила. Сохнет по ней. Ему даже уволиться пришлось из-за того, что якобы кто-то видел, как они куда-то вместе ходили. Чтобы он не подмочил репутацию нашей снежной королевы», — фыркнула девушка. «Репутацию неприступной бизнес-леди, забившей на личную жизнь?» — улыбнулся Гуров. «Именно. Хотя сплетни-то никуда не делись. У нас еще, знаете, не приветствуются романы в коллективе. Сами понимаете, корпоративная этика и все такое». «Но если Гриша уволился, какие услуги он может оказывать Ольге Викторовне?» «Услуги мальчика на побегушках. Сбегай туда, сделай то и все в таком духе». «Не знаете, что конкретно?» «Нет, но я несколько раз видела, как он куда-то ездил по поручению начальницы». «У самого Гриши не спрашивали?» «Нет, другие спрашивали, но он отвечал, мол, надо было по делам, по работе и тому подобное». Отделывался общими фразами. «Да, знаете, я не лезу в дела руководства, но, как мне кажется, какие-то там странные дела они крутят». «Криминал?» «Возможно, я же в этом не разбираюсь, и если криминал, то уж точно стараюсь не лезть». «И правильно делаете. Как говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Скажите, Роза, а вы знаете многих сотрудников из других отделов?» Вопрос созрел неожиданно. Сыщик даже сам сначала не понял, как он сложился у него в голове. Просто девушка обмолвилась, что болтает с девчонками на работе, и наверняка не только с теми, что работают под руководством Мещеряковой, и вполне возможно, что не только с девушками. Гуров уже понял, что секретарь — полная противоположность своей начальнице в плане общения. «Да как вам сказать?» — Роза пожала плечами. «Не скажу, что прям многих, но...» «А вы знали Николая Залевского? Он у вас с сисадмином работал». «Кольку?» — девушка хихикнула. «Знаю, конечно. Веселый, прикольный парень, но жуткий бабник и выпивоха. Правда, он уволился еще в начале марта. Я его встретила в тот день, когда он бегунок оформлял. Коля сказал, что нашел местечко получше». «Вы дружили?» — улыбнулся Лев Иванович. «Ну, не то чтобы, но отношения были хорошие. Колька вообще человек компанейский. Не раз своих ребят собирал, чтобы просто после работы или в выходной пивка попить, да и не только. С Гришкой, кстати, они хорошо общались. Тот вроде даже пару раз у Кольки дома был». Неожиданная мысль осенила сыщика, но вслух высказать он ее, разумеется, не стал. Лев Иванович задал еще пару мелких незначительных вопросов, после чего Роза, посмотрев на часы, заторопилась, быстренько попрощалась и убежала обратно на работу. Сыщику ничего не оставалось, как возвращаться в управление. Кричко уже пил послеобеденный чай, когда Гуров зашел в кабинет. «В пробку, что ли, попал?» — поинтересовался он. «Не совсем. Остановился поболтать с Розой, секретаршей Мещеряковой». «Не зря хоть?» «Как сказать. А у тебя что?» «Садись, обедай, я тебе пока расскажу». И Стас подробно пересказал о встрече с бывшим мужем Ольги и старшей по дому, в котором у Мещеряковой была оставшаяся от отца квартира, а также поведал секрет, который рассказал мальчик. «Да, Стас, вынужден признать твою правоту», — улыбнулся Лев Иванович. «Все-таки Ольга встречается периодически с Маркеловым». «Ага, встречи под луной», — съязвил опер. «С поцелуйчиками, обнимашками и прочими реверансами». К слову, это косвенно подтвердила и Роза. Сказала, что у Мещеряковой есть любовник, с которым она периодически видится. Но она и еще кое-что поведала. То, что кирпич бывал у них в офисе, то, что странные дела там крутятся. «Знаешь, я даже осмелюсь предположить, что в этом замешан и Ольгин воздыхатель по имени Гриша». «Прямо или косвенно?» «Скорее всего, косвенно. По словам Розы, Ольга его держит как мальчика на побегушках, и несколько раз он ездил куда-то по ее поручениям». «Знать бы еще куда!» «Но об этом только он сам может рассказать». «Логично. А твой обход по соседям ничего не дал?» «А вот тут, Стас, тоже выплыло кое-что интересное. Оказывается, тот же самый Гриша периодически бывает у Ольги дома». «О как! Еще один любовник!» «Возможно, но с ним она видится почаще, чем с Маркеловым». «Ай да Ольга, ай да молодец! Это получается, она этому Грише с Маркеловым рога наставляет? Или наоборот?» «Ну, рога-то она наставить не может, потому что ни тот, ни другой не являются ее законными мужьями. Кто действительно ходит с рогами, так это жена Маркелова. Да и законом это не запрещено. Хоть с целой ротой живи или встречайся, никто тебе слова не скажет. Раньше там на всяких парткомах могли песочить, а сейчас всем плевать. Кстати, милая девушка Роза мне поведала еще кое-что. Гриша был дома у Залевского пару раз». «Так», — насторожился Кричко. «Смекаешь, к чему клоню?» «К тому, что мог Николаша веселые таблеточки подменить на более убойную дрянь, от которой Залевский и отбросил коньки». «В точку, Стас». «Ну, в принципе, укладывается в картину. На Мещерякову наседают два шантажиста, а тут безнадежно влюбленный Гриша, который ради женщины своей мечты готов броситься и в огонь, и в воду. Вот тебе и решение проблемы. Даже не надо нанимать никого со стороны за деньги». «Я не удивлюсь, если Григорий и закуть снотворное сыпанул в кофе. Разумеется, не по собственной инициативе. Скорее всего, если наш воздыхатель причастен к этому, то только как исполнитель, не более. Ему самому это нафиг не надо, а вот если любимый человек попросил обезопасить его, точнее ее, и даже подсказал, как...» «Получается, и Ларина тоже он?» «А почему нет? Где один, там и двое, и трое, и пятеро. Правда, в случае с Пашей ему пришлось применить физическую силу для того, чтобы оглушить и в пруд спихнуть». «Хорошая версия, но, сам понимаешь, пока бездоказательная». «Конечно, понимаю. Надо брать этого Гришу и колоть по всей программе». «Не факт, что расколется». «Тоже возможно. Ты знаешь, я, когда к Мещеряковой приезжал, видел его мельком. На наглеца и проныру этот Григорий не похож. Конечно, внешность обманчива и все такое, но мне кажется, он не станет долго запираться. А то и вообще все на себя возьмет, если он так болезненно зациклен на этой мерзкой дамочке. И такое может быть. Но брать Гришу, я считаю, пока рано. Вот если прихлопнуть всю их компашку из Север-Плюс, можно раскрутить и на наших трех покойничков. «Это верно», — согласился Стас. «Ну что, Лёва, будем тогда организовывать встречу с Колокольцевым?» «Давай, и чем быстрее, тем лучше». «Кстати, сегодня Ларины приезжали. Опознали они Пашу. Это мне Витька сказал». «Как я и ожидал. Значит, на совести Мещеряковой 4 трупа. Вика Короткова, Закутько с Залевским и Паша. А вдруг не только они?» «Вполне вероятно. Поэтому я и хочу потолковать с Сашкой, узнать, что там в Север-Плюс происходит». «Сейчас я ему позвоню». Кричко набрал номер, но абонент не отвечал. Поэтому друзья решили подождать и заняться другими делами. Колокольцев перезвонил только к концу рабочего дня. Лев Иванович как раз отлучался из кабинета, а когда вернулся, опер разговаривал по телефону. «Добро, Саш», — сказал он в трубку. «Завтра будем». «Колокольцев объявился?» — спросил Гуров. «Он самый. Взяли они Гаврюхина». «Да ну, небось, на взяточке». «На ней, родимой. Но эту гниду они быстро раскрутят, потому что там и взятки, и левые заказы, и кража металла, и ЧП с Царьковым. Полный букет. Не отвертится голубчик, даже если Коперника из себя начнет корчить. Ну а завтра Саня ждет нас в гости». «Вот и славно. Еще бы маньяка того поймать, была бы полная красота». «Поймаем, никуда не денется. Рано или поздно, но изловим супостата». «И то верно. А не пора ли, Стас, нам домой?» «Думаю, что пора. День завтра может выдаться насыщенным, как и любой другой». Александр Колокольцев, сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, который раньше назывался АБЭП, а в советские времена ОБХСС, уже ждал Гурова и Кричко. Их ровесник, невысокий и полный, но при этом живчик, он сразу предложил коллегам чай. «Спасибо, Сань», — махнул Стас. «Мы уже успели почаевничать». «Ну, если захотите, говорите. Значит, вы переключились на Север-Плюс?» «Пришлось», — развел руками Гуров. «У нас 3 трупа и веские основания подозревать, что все они на совести некой Ольги Мещеряковой из этой конторы». «Надо же», — Саша покачал головой. «Вот уж не думал, что она такая кровожадная дамочка. Другие грешки за ней имеются, но чтоб мокруха, да еще и не одна. А что на нее есть?» «В общем и целом, преступление нашего профиля, уж простите за столь казенный язык. Руководство Север-Плюс умудрилось наворовать приличную сумму на госконтрактах. Мещерякова соучастница. Организовывала, способствовала, проводила, разумеется, в курсе всего, так сказать, в доле». «Кирпич там тоже привязан», — уточнил Стас. «Ну а то, если накрыть всю шайку, Север-Плюс останется без руководства и нескольких сотрудников». «Значит, там еще и рядовые работники примешались?» «Конечно. Притом не только бухгалтерия. Один их бывший работник, некий Лапин Григорий Андреевич, ныне работающий в соседней фирме, которая, к слову, тоже причастна, выполняет у них функции курьера. Он доверенное лицо Мещерякова и, по слухам, ее любовник». «Только он? В смысле курьер?» «Не только. Есть еще парочка, кто также по их поручениям бегает довозит. Компромата на Север-Плюс больше, чем на Гаврюхина, так что на днях думаем и их накрыть. Мы их разрабатываем уже не один год. А они ж все хитрые, делают так, что не подкопаешься. Но лазеечку мы нашли, так что будем брать». «Стукачка своего заимели», — догадался Лев Иванович. «Не без этого. Мелочь, но тот хмырь много нам слил. И по слухам, правда, пока не проверенным, они хотят провернуть еще одну аферу, а Мещерякова после этого выйдет из дела». «Она думает, что это так просто. Там наверняка много что замазано и завязано». «Ну, я уж не знаю, что она там думает, но, как говорится, за что купил, за то и продаю. Наверное, почуяла что-то и собралась лыжи навострить. Может, даже на пару с Лапиным». «Или не с ним», — заметил Стас. «А с генеральным?» — усмехнулся Колокольцев. «Да нет, есть у нее там еще один любовничек. Не из компании, но, возможно, в курсе дел нашей Оленьки». «Про него не знаем. Вот найти бы его да потолковать». «Слушай, ну, допустим, Мещерякова решила выйти из проекта. Возможно, как-то обговорила этот вопрос со своими подельниками из руководства и договорилась. А остальные? Так и собираются дальше крутить свои махинации?» «Про остальных не могу сказать. Возможно, что да, планируют и дальше чужие денежки отмывать. По слухам, у них намечается еще один госконтракт на поставку каких-то то ли реагентов, то ли чего-то подобного, и там пахнет очень хорошими денежками. Вряд ли они такой случай упустят, но там пока еще ничего не решено». «А если вы их возьмете, то и решать будет нечего», — заметил Гуров. «Само собой». «Сколь веревочки не виться, а концу быть», — хмыкнул Кричко. «Слушай, Сань, а Маркелов из городской администрации там никаким боком не подвязан?» «А должен быть. Он давний друг Мещерякова и еще с института. Может, она по старой дружбе просила его прикрыть какие-нибудь ее неблаговидные дела или ее подельников из руководства?» «Вот как ни странно, но Маркелов тут ни при чем. У генерального директора «Север-Плюс» есть прихват в областном правительстве. А это уровень, сами понимаете, посолиднее, чем у какого-то чинуши из мэрии. Так что там обошлись без Маркелова, хотя и у того рыльца в пушку». «И его пока не взяли», — усмехнулся Гуров. «Так он тоже не дурак, осторожный и меру знает, поэтому пока на плаву». «Ну как на плаву, относительно. Под ним самим стульчик пошатывается, но по другим причинам. Максимум, что ему пока грозит, вылет с должности да уголовное дело за халатность. А по этой статье, сами знаете, могут даже на зону не отправить. Отделается условным сроком или вообще штрафом». Гуров и Кричко переглянулись и как-то неопределенно хмыкнули. Саша хитро посмотрел на друзей. «Так вот почему вы про Маркелова спросили?» «Молодец, Саня», — одобрительно кивнул сыщик. «Раскусил нас». «Да тут и раскусывать не надо. Просто элементарная логика. Значит, Мещерякова решила выйти из игры и свалить куда подальше вместе со своим, как вы сказали, старым другом?» «Ладно, ладно», — замахал руками опер. «Любовники они. Мы поэтому и думали, что Маркелов прикрывает их шарашкину контору, но раз уж там более солидный покровитель». «Да, поймать Маркелова вместе с этой губкомпанией было бы вообще шикарно, но, как назло, именно тут он ни при чем. Ирония судьбы прямо». «Все ясно. Саша, у нас к тебе совместная просьба. Как возьмете этих гусей за лапки, дай нам, пожалуйста, поговорить с Мещеряковой и этим Лапиным. Нам надо прояснить точно с этими трупами». «Не вопрос. Чем больше размотаем клубок, тем лучше». «Кстати, а с Гаврюхиным-то как? Раскололся по всем статьям?» «Ага, разбежался», — хмыкнул Колокольцев, откидываясь на стуле. «От взяток отпираться не стал, но от всего остального упорно отнекивается. Кражу вообще свалил целиком и полностью на бывшую кладовщицу, хотя сам деньги с нее драл за вывоз металла, я уж не говорю о том ЧП, где люди пострадали. Эта мадам, кстати, сразу согласилась на сотрудничество, несмотря на то, что ей тоже придется ответить». «Ну, тут как в старой притче. Пусть я останусь без глаза, зато сосед останется без двух». «А то. Мадам на своего бывшего начальника, ну, очень сильно обижена, так что даже ерепениться не стала. Да и с Царьковым и остальными я тоже виделся. В общем, все готовы идти единым фронтом против этого гада Гаврюхина». «Кстати, Саш», — заметил Кричко, — «раз уж ты поделился с нами оперативной информацией, мы тоже своей поделимся. Царьков знал о фокусах Гаврюхина и вздумал его шантажировать, а тот не придумал ничего лучше, как подстроить это ЧП». «Вот как», — покачал головой Колокольцев. «Если честно, я о чем-то похожем думал, правда, грешил не на Царькова, а на мастера. Тот ведь чудом избежал травм, хотя тоже имел все шансы попасть под раздачу». «Ну, Мишенька у нас вообще интересный персонаж». «Да знаю я. В юности его несколько раз задерживали на всяких митингах, шествиях, пикетах и прочих сборищах, когда вся эта политическая движуха еще в самом расцвете была. Но знаете, ребят, что тут самое смешное? Этот Миша, когда его где-нибудь на митинге задерживали, максимум полдня в обезьяннике кантовался. Его там даже никто не бил, а тут решил банально денежек слупить и загремел в больничку». «Как он сам сказал, все ради партии и правого дела», — улыбнулся Станислав. «Точнее, левого». «Правая, левая», — поморщился Саша. «Все эти молодые, радикально настроенные мальчики и девочки просто дурачки, которым некуда энергию выплеснуть. Да и не наша эта епархия». «И вообще, давайте не будем о политике», — предложил Гуров. «Чай не за столом на пьянке сидим». «Твоя правда, Лев Иванович». После встречи с Колокольцевым друзья вернулись в управление и занялись своими делами. Мысли сыщика периодически возвращались к сегодняшнему разговору. Похоже, все-таки Залевский, когда решил вымогать деньги, апеллировал не только к старой истории с Викой Коротковой. Что-то он еще пронюхал. Доказательства, видеозаписи, фотографии. Если он так хорошо разбирался в технике, для него не составило труда взломать какую-нибудь веб-камеру и добыть запись. Может, Коля и понятия не имел, что за встреча там состоялась, но смекнул, что все это не просто так. Лев Иванович чувствовал, как какая-то мысль неотвязно бьется в голове, но он никак не может ухватить ее за хвост. «Видеозапись! Черт побери, ну конечно же!» «Лева, с тобой все в порядке?» — голос напарника вырвал сыщика из раздумий. «А?» — невольно отозвался он. «Я спрашиваю, все ли с тобой в порядке? А то ты уже минут 10 сидишь, уставившись в одну точку, и ручку крутишь туда-сюда». «А, это? Стас, мы с тобой упустили одну деталь». «Какую?» «Видеокамера». «А что видеокамера?» — не понял Кричко. «Авария, в которой погиб Закутько. Его подружка сказала, что вроде бы он ездил по каким-то делам в Олимп. Мы с тобой так увлеклись биографиями и прочими любовно-уголовными перипетиями, что забыли проверить видеокамеры. А ведь хотели». Опер помолчал несколько минут. «Точно, Лёва, отвлеклись». «Сделаем так. Я позвоню Жене в ГИБДД. Пусть по своим видео пробьют, не заезжал ли Семён куда-то еще по пути. А ты сгоняй в Олимп. У них там камеры по-любому есть. Наверняка записи еще не стерли». «Да не вопрос», — Стас встал из-за стола. «Давай флешку, на всякий случай все скину». «Держи», — Гуров протянул напарнику флешку. «Я побежал». «Давай». Женя откликнулся на просьбу сразу и предложил приехать. Лев Иванович уже открывал дверь, как его задержал телефонный звонок. Сыщик чертыхнулся и поднял трубку. «Гуров, слушаю», — ответил он. «Лев Иванович», — раздался на том конце провода голос дежурного. «Ребята с райотдела звонили. Маньяка вашего поймали, который на школьниц нападал». «Да ладно», — Гуров аж присел. «И где же?» «В подвале жилого дома. Он девчонку туда затащил. Но ничего сделать не успел. Его местные бомжики обезвредили». «Бомжики?» — переспросил сыщик. «Ты точно в этом уверен?» «Лев Иванович, чтобы огреть доской по башке, не обязательно быть суперменом». Когда Кричко вернулся из Олимпа, Гурова на месте не оказалось. Опер не придал этому значения, решив, что напарник уехал к Жене. Однако прошел час, второй, третий, но Лев Иванович не возвращался. Стас решил позвонить сам. Его действия опередил городской телефон. «Здорово, Стасик!» — раздалось в трубке в ответ на приветствие. «Жень, ты что ли? Привет! Где у вас там Гуров?» «А он разве не к тебе поехал?» — удивился Станислав. «Так собирался, я уже четвертый час жду, а его все нет». «О как! Да я даже не знаю, где он. Сейчас позвоню ему, может, выдернули зачем-то». «Короче, все, что он просил, у меня есть, так что если сможет, пусть приезжает. А если меня не будет на месте, пусть дождется, а то у меня тоже дела». «Понял. Если не сможет, я тогда сам подъеду». Опер повесил трубку. «Странно, куда делся Гуров?» Кричко набрал номер дежурного. «О, Станислав Васильевич, а я думал, ты вместе с Гуровым уехал». «Куда?» «Так маньяка вашего поймали, не в курсе, что ли?» «Нет, я же уезжал по делам». «Ну, теперь знаешь». Загадка исчезновения Гурова разрешилась. Стас вздохнул. «Ну вот, еще одной проблемой меньше. Гаврюхин пойман, маньяк тоже. Можно сосредоточиться на деле Закутько и сопутствующих персонажей. Вот только до Жени Лев Иванович сегодня вряд ли доедет. Придется ехать к Речко. Не опять основа». Друзья встретились на месте уже после того, как рабочий день закончился. Опер попал в пробку на обратном пути. Он даже уже думал ехать сразу домой, но по пути позвонил Гуров и сообщил, что вернулся. Поэтому Стас мысленно обматерил всех растяп на дороге и медленно, но верно добрался до управления. «Значит, поймали маньяка?» — спросил он, зайдя в кабинет и увидев напарника на привычном месте. «Поймали», — устало кивнул Гуров. «Не поверишь как». «Ой, Лёва, у нас такое случается, что я поверю во что угодно. Что там было?» В общем, затащил этот козел очередную школьницу в подвал. Тот домишко старый, подвал не закрывается, и там бомжи ночуют. Ну и один из них с утра набрался и дрых там. Проснулся и увидел, как наш маньячок с девочки юбку стаскивает. Ну и, недолго думая, схватил доску и треснул злодея по голове со всей дури. Станислав не удержался от смешка. «Маньяк-то живой?» «Живой, но без сознания. В больничку отвезли. С девчонкой истерика случилась, но, слава богу, сделать он ничего не успел. Только одежду порвал, да синяков наставил». «Ну, это, считай, отделалось легким испугом, а то предыдущая жертва до сих пор не очухалась». «Еще бы. Правда, стресс такой получила, тоже не позавидуешь». «Ну и кто маньяком-то оказался?» «Документов у него с собой не было, но с виду довольно приличный и симпатичный молодой человек, не гопник отморозок». «Лёва, а ты думаешь, что все маньяки такие?» «Ничего подобного, они тоже все разные. Есть и отморозки с гопниками, а есть и такие, как Чикатило». «Оно понятно, правда, из-за этого урода я к Женьке не попал». «Я съездил, и в Олимп, и к Женьке». «Ну и что там?» «Если устал, можем завтра посмотреть». «Ладно, чего до завтра ждать?» — махнул рукой сыщик. «Показывай». «Как скажешь». Крючков вставил флешку в компьютер и подождал, пока отобразятся файлы. «Записи гаишников можно не смотреть. От Олимпа Закутько проехался прямиком к месту ДТП. А вот в самом ТЦ уже кое-что интересненькое». Стас включил видео. На нем отразилась то ли кофейня, то ли кафе. Камера показала вошедшего в заведение Закутько, который подсел за столик к женщине, сидящей к отслеживающей аппаратуре спиной. «Мещерякова?» — спросил Гуров. «Возможно. Похоже, что это она». Встреча продлилась недолго, меньше 10 минут. После этого Семен встал и пошел к выходу из кофейни. «На этом видео все», — прокомментировал Станислав. «Включаю следующее». Следующий файл показал кофейный аппарат, стоящий в коридоре ТЦ. Сначала от него отошел какой-то мужчина, потом подошел Закутько. Мужчина отошел в сторону, достал телефон и принялся копаться в нем. Семен тем временем сделал себе кофе. Потом поставил стаканчик и зачем-то полез в сумку. Мужчина, который до этого брал кофе, быстро подошел и незаметно поменял стаканчики. «Опаньки!» — заметил Лев Иванович. «Не говори!» Далее Закутько развернулся и пошел в обратную сторону. Мужчина, поменявший стаканчики, на некотором расстоянии следовал за ним. Когда камера максимально отобразила его лицо, сыщик нажал на паузу. «Это Гриша», — сказал он. «Тот самый?» — переспросил Крючко. «Лапин?» «Да, тот самый». «Значит, все-таки он. И таблетки Залевскому подменил, и кофеек Закутько. Молодец парень, чисто сработал, хоть и по указке». «Ну, во втором случае не так уж чисто, если на камеру засветился». «Лёва, это не важно. Теперь наши подозрения получили еще одно подтверждение. Что будем делать?» «Известно что». Лев Иванович отошел от стола напарника и потер виски. «Подождем, пока их Сашкины ребята накроют, а потом начнем раскручивать. А сейчас, Стас, пойдем по домам. Рабочее время уже давно кончилось».